Глава 116. После встречи с Хон Комяки Тойванен вернулся в здание полиции Сольны и сразу же погрузился в мрачное размышление, вместо того, чтобы наконец попытаться разобраться с постоянно растущими горами бумаг на своем письменном столе. С одной стороны, его друг Хон Комяки и его засекреченные коллеги были полностью в курсе того, где Окара и Гарсия Гомес находились и чем они занимались, поскольку им удалось внедрить своего агента в их близкое окружение. С другой стороны, он сам и все его сотрудники уже скоро неделю, как заведенные, носились в поисках той же парочки, поскольку понятия не имели о данных своих коллег. И одновременно все они трудились в одной и той же шведской полиции. Тойванен просидел на своем рабочем месте очень долго, главным образом вздыхал и качал головой, а поскольку он все равно не мог ничего поделать с ситуацией, в которой оказался, в конце концов решил прогуляться пешком до своего дома в Спонге. До туда, конечно, было почти 5 километров и минимум час ходьбы быстрым шагом, но это мало беспокоило его, а прогулка вполне могла привести в порядок мысли, роившиеся у него в голове. На пути он остановился и перекусил в маленьком итальянском ресторане. Его жена уехала к родителям в Норланд, а поскольку готовить он не любил, предпочел решить вопрос с едой заблаговременно. Кроме того, воспользовался случаем и вознаградил себя вторым за день бокалом пива. Переступив порог собственного дома, он сразу же немного посидел в бане, а потом посмотрел новости по телевизору в компании с еще одной порцией пенного напитка. Потом позвонила супруга, и они поболтали немного и сказали, в принципе, все, что и ожидали друг от друга, будучи женатыми уже более 20 лет. «Я приеду домой завтра», — сообщила его жена. «Береги себя, старичок, и не пей слишком много пива в мое отсутствие». Комиссар Тойванен пообещал выполнить ее просьбу, он уже соскучился и так далее, и тому подобное. После этого он снова расположился в бане, но теперь уже на целый час, вспомнив о своих корнях. Выпил очередное холодное пиво и пытался думать о чем-то другом, помимо женщины, на которой был женат. За несколько минут до 10 он вернулся к телевизору, чтобы посмотреть результаты сегодняшних скачек на спортивных каналах, и едва успел сесть на диван, как позвонили в его входную дверь. «Хон Комяки», — подумал Тойванен, поскольку они использовали особый сигнал, заявляясь домой друг к другу. Хон Комяки был одет как на операцию, в комбинезон, высокие ботинки и пуленепробиваемый жилет, а на улице его ждал целый автобус, где за тонированными стеклами наверняка сидел еще не один человек, экипированный точно как он. «Хочешь пива?» — спросил Тойванен и махнул банкой, которую держал в руке. «Нет», — ответил Хон Комяки и покачал головой. «Поскольку я с парнями все равно проезжал мимо, решил дать тебе обещанный номер машины». «У меня всегда найдется 5 минут для тебя», — вздохнул Тойванен и пожал плечами. Они прошли в гостиную и сели у телевизора, в то время как Тойванен выключил звук, но оставил картинку. Поскольку его купон еще мог принести ему выигрыш, пусть это был 5-й заезд на сегодня. Вечером воскресенья 2 июня Фредерик Окаре появился дома у своей последней женщины с целью пообщаться с ней на обычный манер. И они пролежали в ее постели несколько часов до тех пор, пока не зазвонил его телефон, и он не ответил, просто хмыкнув в обычной для таких, как он, манере. Продолжая односложно отвечать в трубку, Окаре встал с кровати и начал одеваться, а поскольку время приближалось к полуночи, и он обещал своей подруге позавтракать с ней на следующее утро, она поняла, что случилось нечто незапланированное и достаточно важное. «Она спросила, естественно», — сказал Хон Комяки. По словам Окаре, им с Ангелом понадобилось встретиться по срочному делу. Она, конечно, прикинулась недовольной, и Окаре рассказал, что им необходимо прокатиться в одно место и пообщаться с неким адвокатом, который повел себя не лучшим образом в отношении одного из его друзей ранее вечером. Так она и сказала? Да. А поскольку это не самая заурядная девица, мы, конечно, верим ей, сказал Хон Комяки. Я все правильно понял, если скажу, что Гарсия Гомес звонит и рассказывает об Эриксоне, который повел себя не лучшим образом в отношении одного из старых друзей Окаре? Да, подтвердил Хон Комяки. А это ведь, в свою очередь, может означать, что ни сам Окаре, ни Гарсия Гомес, ни старый кореш Окаре понятия не имели о том, что Эриксон отдал Богу душу несколько часов назад. «Человек, позвонивший Гарсия Гомезу и пожаловавшийся на Эриксона», — сказал Тойвенен, — «у тебя нет никаких идей о том, кто это был?» «Нет», — ответил Хон Комяки. «Если подобное станет каким-то утешением для тебя, я даже не пытался выяснить это. У нас хватает других, более важных дел, если я могу так сказать». Ты же прекрасно знаешь, как бывает с такими, как Окаре. Постоянно надо отслеживать массу вещей. А это дело мы посчитали неинтересным для нас. Я понял, — сказал Тойванен и кивнул. Как с номером машины? Как только Окаре натягивает на себя брюки, начинаются поцелуи и объятия, а снаружи на улице стоит серебристый Мерс и ждет. Гарсия Гомес вылезает из машины и разговаривает с Окаре. О чем они болтают, она, естественно, не слышит. Но потом Окаре садится за руль, и они уезжают. Тогда эта машина впервые попадается нам на глаза, если тебе интересно. Единственный раз, кроме того. Назад Окаре возвращается около 3 утра на такси. Мерс? — напомнил Тойвенен. — Да, да, — сказал Хон Комяки. — У него несколько своеобразный номер, что немного забавно в данной связи с учетом того, что Окаре разъезжает кругом и бросается в глаза на такой машине. Номер представляет собой название фирмы, которая владеет автомобилем. — Дженко. Так, значит, сама она называется. Существует несколько лет и явно базируется в Мальме. Никаких странностей в остальном, если тебе интересно. Похоже, она регулярно платит свои налоги и все такое. — И чем они занимаются? — спросил Тойванен. — Всем на свете, между небом и землей, и, помимо прочего, лизинговой деятельностью, что, пожалуй, является простым и невинным объяснением. Они просто взяли машину в аренду. Это же можно выяснить. «Да без проблем», — согласился Тойванен. «Мне надо попросить Надю», — подумал он. Потом Тойванен проводил своего старого друга до двери, кивнул в сторону темно-синего автобуса, и ему даже не понадобилось задавать вопрос, чтобы получить ответ на него. «Мы находимся в режиме ожидания», — объяснил Хон Комяки. — По нашим данным, Окаре и его товарищи собираются прогуляться и пошуметь, поэтому я с ребятами нарезаю круги вокруг них. — Ты должен пообещать мне, что будете беречь себя, — сказал Тойванен и тихонько постучал друга по бронежилету, надетому у него под комбинезоном. — Если тебе интересно... «Натягивай штаны и присоединяйся к нам», — предложил Хон Комяки с ухмылкой. «У нас есть свободное место в автобусе, а все остальное мы ведь можем тебе одолжить». «В другой раз», — — рассмеялся Тойвенен. «Я еще не до конца проверил мой купон. А вдруг повезет?» Взять главный куш не получилось. Но он все-таки угадал 6 победителей из 7 возможных. А поскольку на него внезапно свалилась дополнительная месячная зарплата, Тойвенен еще посидел у телевизора и отпраздновал столь приятное событие парой пива. Даже подумывал позвонить супруге и рассказать. Пусть время уже перевалило за полночь, и на тот момент он успел влить в себя 6 больших порций не самой слабой версии ячменного напитка. В 5 утра комиссара разбудил звонок его мобильного телефона. Это был Хонкомяки. «Случилось что-то?» — спросил Тойвенен, хотя уже знал, что ответ на его вопрос мог быть только утвердительным. «Да, к сожалению», — сказал Хонкомяки. «Неприятности?» «Да, рассказывай», — сказал Тойвенен.